Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем второе миссионерское путешествие великого апостола к язычникам, апостола Павла. Примерно в 51 году нашей эры он со своим сотрудником Силой отправились в Антиохию, в Сирию. Путешествие в северном направлении они посещали церкви, а затем пошли на запад в Малую Азию. После посещения общин, которые Павел основал во время своего первого миссионерского путешествия, они направились в Троаду у побережья Эгейского моря. В Троаде Павел получил от Господа видение, в котором слышал приглашение «Приди в Македонию и помоги нам». К этому времени еще двое присоединились к апостолу Павлу и Силе, а именно Тимофей и Лука, написавший Евангелие, носящее его имя. Они немедленно взяли корабль в Неаполь, а затем направились на юг в Филиппы. Филиппы. В прошлый раз мы заметили реакцию Лидии на Евангелие, которое проповедовал Павел. Так как ее домашние тоже обратились, то кажется, что собрания стали проводиться в ее доме. Господь далее обильно благословляет свидетельство. И вот женщина, одержимая нечистым духом, изо дня в день, идя за Павлом, кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». В конце концов, Павел, полный сострадания, не мог принять этого прорицания и повелел нечистому духу выйти из этой женщины. Мгновенно она была исцелена. Ее раздосованные и озлобленные господа повели Павла и его сотрудника Силу к воеводам. Их обвинение было двояким. Первое. Они были евреями, ненавидимые римлянами. Второе. Их учение было чуждым для римлян. Само собой разумеется, что эти обвинения не имели никакого веса. Воеводы это вполне сознавали, но они желали угодить людям, вероятно, богатым гражданам, которые подали эту жалобу. Быстро был вынесен приговор. Их сильно избили палками, что подорвало их здоровье, а затем бросили в главную неуютную тюремную камеру. Темничный страж, вероятно, бывший римским служителем, получил строгое приказание их крепко стеречь. Итак, Павел и Сила были помещены, как мы назвали, под строжайшую охрану. Около полуночи вдруг в камере заключенных зазвучала песнь прославления Бога за его милость. Павел и Сила выражали свою радость даже в страданиях. Эти слова, записанные в Священном Писании, воистину вдохновляют. И, несомненно, они были источником ободрения для многих христиан на протяжении столетий, которым пришлось сострадать за имя Господа Иисуса Христа. Во время обращения Павла он услышал такие слова: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Это воистину сбылось. Апостол Петр писал: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Апостол Петр снова и снова упоминает о страданиях христиан не потому, что они сделали что-то недоброе со стороны своей, но в результате того, что люди их преследовали за их веру. Божье вмешательство. Бог не был безразличен к страданию своих служителей. Бог дал им радость среди страдания. Но в этом несчастном случае Бог также совершил чудо. В 16 главе «Деяния святых апостолов» вкратце сообщается происшествие. Когда звуки прославления Бога достигли других заключенных, которые начали удивляться, кто бы это мог петь в таких ужасных условиях, землетрясение потрясло тюрьму. Тюремные двери были сорваны с петель, и у всех ослабели узы. Такого драматического происшествия раньше еще никогда не было. Вообразите себе, как это подействовало на заключенных и темничного стража. Для темничного стража, который, вероятно, был раньше в армии римского императора, Это был ужас. Он нес ответственность за охрану заключенных. За неисполнение служебных обязанностей было лишь одно наказание – смерть. Об этом страж знал. Чтобы избежать публичного позора, темничный страж решил покончить жизнь самоубийством. Для этой цели он извлек меч. Только громкий голос апостола Павла, уверявший, что никто из заключенных не сбежал, сохранил темничного стража от исполнения своего намерения. Это тяжелое ночное происшествие привело стража в зловонную камеру Павла. Этот сильный, надменный воин-страж стал дрожащим человеком. Он знал, почему Павел и Сила были брошены в тюрьму. Ясно. Он спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Этот вопрос употреблялся бесчисленное множество раз в евангельских собраниях для того, чтобы объяснить благую весть для тех, кто без Бога, без Христа и без надежды в мире сем. Темничный страж, не зная всего того, что будет вовлечено, когда задал этот вопрос. Мы не можем с точностью сказать, как долго Павел и Сила были в Филиппах. Но новость о том, что они, Павел и Сила, проповедовали об Иисусе, который был распят и воскрес для оправдания человечества, распространилась быстро. И было ясно, что эта весть не только имела отношение к евреям, но и к язычникам. И именно в этом обвиняли Павла и Силу перед воеводами. Они проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Темничный страж не понимал всего, с чем он столкнулся в этом чудном происшествии, но оно было связано с присутствием этих двух людей, Павлом и Силой. Темничный страж, обращаясь к Павлу, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Ответ, который мы позднее рассмотрим подробно, несомненно был: «Веруй в Господа Иисуса Христа. Только Он является Господом жизни». Некто сказал: «Вы спрашиваете, что вам делать, чтобы спастись, и вы чувствуете страх и желание избавиться от трудностей. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Принесло ли страдание апостола Павла и его спутника пользу? То, что темничный страж возвал к ним, еще не конец истории. Он их вывел, омыл их доселе неомытые раны, привел их в свой дом, предложил им трапезу и гостеприимство. Задумайтесь на мгновение о контакте между темничным стражем, каким он был вчера, не заботившегося о истекающих кровью спинах заключенных, и теперь стражи, которые внимательно слушают, как апостол Павел объясняет значение Евангелия. На протяжении столетий многие жестокие воины или личности, столкнувшиеся с необъяснимыми обстоятельствами, услышали Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе. Темничный страж и все его домашние безоговорочно приняли чудную весть о спасении посредством жертвенной смерти нашего Господа Иисуса Христа. Разве не вполне очевидно, что Бог имел контроль над всеми событиями, начиная от исцеления женщины, которая была одержима духом прорицания, действиями воевод, заключением в тюрьму Павла и Силы, и в конце концов непосредственным вмешательством Бога и землетрясением? Бог не был безразличен к страданию своих служителей. Бог никогда не безразличен к страданию своих детей и в нынешнее время. Бог не был безразличен, когда, согласно 12 главе Деяний святых апостолов, Иаков был убит мечом по приказу Ирода. Богу не было безразлично, когда по приказу того же Ирода апостол Петр был брошен в тюрьму, так как Ирод видел что-то приятное в народе. Бог имеет контроль. Бог не позволит людям делать так, как они желают, несмотря на то, что нам иногда кажется, что зло и злодеяние объединили все силы для того, чтобы чтобы противостоять исполнению дела Божия, которое совершают Божьи служители. Вернулись ли Павел и Сила обратно в зловонную камеру, когда засиял рассвет следующего дня? Они провели несколько часов в объяснении слова истины темничному стражу и его домашним. Они крестили уверовавших. У них была трапеза в доме темничного стража. А теперь стражники, служители Божии заняли свои места. Стражник заведовал темницей, а заключенные были в камере. Но на этот раз была большая разница. Темничный страж был возвращен от Духа Святого, а Павел и Сила были его отцом веры. Было совершено другое отношение. Но должно было случиться еще больше неожиданностей. Темничному стражу была передана весть, чтобы он отпустил заключенных, но тайно. Мы не знаем, почему воеводы решили их отпустить. Аминь.